погружаться в лазурные очи твои, всю пылкость, все страсти души так сильно они выражают, как слово не выразит их, и сердце трепещет невольно при виде тебя. Смотреть на тебя так много в улыбке отрады и неги в движениях твоих. Напрасно хочу заглушить порывы душевных волнений, и сердце рассудком унять. Не слушает сердце рассудка при виде тебя. Нежданною чудной звездой явилась ты предо мною, и жизнь озарила мою. Сияй же, указывай путь, веди к непривычному счастью того, кто надежды не знал. Сердце утонет в восторге при виде.